Ей захотелось поделиться с кем-нибудь своим радостным волнением от этого неиспытанного щемящего чувства. И когда она подумала, кому могла бы сказать о том, как наказан Никита, теперь он наказан за все, за все, ей пришло в голову единственное имя — Родион. Глава вторая. Витька Чупрыков вертел в короткопалых руках свой помятый картузик, ерзал глазками по стенкам, ежился и говорил: «Погодка, черт те что! То даже снежку поднасыпало, то будто лето, а сейчас стужа, смерть!» Он запихал картузик под мышку, сложил ладони трубкой и подул в них. «Ух, продрог! Что же плохо принимаешь, не соскучилась?» — спросил он. Варвара Михайловна показала на стул. «Садись. Страшно соскучилась. Смеешься? Надо мной смеяться легко, я беззащитный». Он вздохнул и опять бойко оглядел комнату. «Бедненько ты живешь. Это после такого-то сытья. Эх, ну и сытье было, ну и сытье. Помнишь чай? Палатки-то ломились от добра. Ты что опустился? Пьешь, что ли? Когда подносят, не отказываюсь, а подработаю, сам найду. Ты ведь тоже против прошедшего времени сдала?» Он всмотрелся в Варвару Михайловну и покрутил головою. «Хотя нет, сбрехнул, ты все еще краля. Эх, Варюша!» Витька мечтательно прикрыл глаза и посидел молча. «Что ж твой комиссар бедно тебя содержит, а? Или, может, поиграли да будет, да? Так я и знал. Сволочь все они. А жалко. Я, говоря по правде, рассчитывал, вот, мол, у тебя рука. Глядишь, и поддержка какая произойдет. Все-таки вместе кровь проливали, за общее, как говорится, за святое дело». Он подмигнул Варваре Михайловне. «Это ты в Провианской, что ли, кровь проливал?» усмехнулась она. «Когда сахар развешивал?» «Других героев пощупать мало ли чего откроешь. Я таких знаю, ходят не подступись. А у меня как-никак контузия. Инвалид славной гражданской войны». «Значит, ты на Родиона надеялся?» Витька сказал внушительно. «Надеялся я больше на тебя, Варюша. Ты Витьку Чупрыкова никогда не оставляла. В уважении к прошлому времени. А через тебя, конечно, и обязательно имел вид на твоего комиссара. Но, как теперь я понимаю...» Он снова оглядел комнату, и на этот раз с пренебрежением. «Что ты сама в крайности? Чего с тебя взять? Рукомойничек у тебя заржавленный, кроватка средняя, а от старого один чемоданчик». Он посвистел и в растяжечку спросил. «Хотя, может, скрываешь? Может, еще чего от старого сохранила? Не таись, Варюша, я тебе большую пользу могу оказать. Витька человек верный». Глазки его спрятались в мешочках распухших сиреневых век. Он постарался загадочно улыбнуться. «Ты все еще в прежних чувствах? Не суй носа, куда не нужно», — жестко сказала Варвара Михайловна. «Я что же», — безразлично заметил Витька. Он посидел молча, с таким видом, как будто отыскивал какой-нибудь новый предмет для беседы, вынул из кармана спички, отломил от коробочки щепочку и принялся старательно чистить ногти. «Знакомого одного нашего видел», — сказал он невинно. Варвара Михайловна не отозвалась. «Известным стал человеком, прямо знаменитость. Анонс клеит по заборам, букву «Варшин».» Варвара Михайловна молчала. «Везет которым людям, черт-те что!» — простодушно вздохнул Витька. Щепчик сломался у него под ногтем и упала. Витька нагнулся поднять ее и между делом справился. «Представление его не смотрела? Симфонией называется. Нет? Интересно знать, музыка — это одна, или также действие с чем-нибудь? Не слыхала?» Варвара Михайловна скрестила руки —